полно отдачею себя владыке обуславливается получение. Чтобы получать, надо отдать себя полностью. В духе отдача и в духе получения. Думают при отдаче об обычных вещах, но кому они нужны? В сфере света земным вещам места нет, потому отдача только в духе. Отдавший все, всего себя, мерою полную получит. Ведь отдать придется все, даже свои оболочки, и остаться в одежде света. Но надо, чтобы отдача была сознательной и добровольной. Может возникнуть вопрос, как же так? Все надо отдать, а что же останется? Останется вечное, неотъемлемое достояние человека, бессмертная триада его, его истинная индивидуальность, его высшее огненное «я». Это и есть сам человек, не приходящий в веках. Все остальное лишь временные одежды, тесные и преходящие. Отождествить себя с бессмертной и вечной триадой своей значит достичь ступени непрерываемого сознания. Это есть высшее, чего может достичь человек на земле. И тогда ничего земного не нужно, не нужно вещей, не нужно имения, не нужно ничего из того, чего так яро домогаются люди. Ибо царство мое не от мира сего, и тот, кто входит в него, отрешается от себя и земной собственности. Сокровища духа превышают богатства земные. Участь последних всегда одна и та же. Они всегда оставляются на земле уходящим из тела духом. Но сокровища духа всегда остаются при нем, и духом уносятся дальше с собою и в духе. Потому-то и сказано было давно: не собирайте себе сокровищ на земле. Но глухи и слепы земляне, и яро продолжают их собирать, чтобы все оставить. Но в духе прозревший стремится вырваться из колеса обреченности и в духе свободы достичь, разорвав цепи земные. Ему, устремленному, помощь наша готова.